предложил половинку и Мишке, но тот решительно отказался. Однако плакать перестал и, как это часто бывает со всеми людьми, утешившимися после слез, сделался не в меру словоохотливым и всю дорогу болтал без умолку. И только у самого дома опять затих. А вдруг дядя расскажет? Дядя, разумеется, рассказал. Но не в тот день, а позже, но это было уже не так страшно. Петр Михайлович, как, между прочим, и все Харламовы, любил бродить по лесу. Нередко брал с собой Мишку. Однажды они забрались в самую глушь, остановились у болота, прозванного Штаниками, на небольшой полянке. Было это в полдень. На поляне солнечно, а от деревьев и кустов уже медленно выползали предвечерние тени, уворовывая у солнца вершок за вершком. «Ты тут побудь, Мишка, а я сейчас». Сказав это, Петр Михайлович нырнул под нависшие ветви поклёника и был проглочен темной пастью леса. Прошел час, другой, а Петр Михайлович не возвращался. Некоторое время его племянник держался вполне мужественно, молчал, а затем стал покрикивать, сперва тихо, потом громче, а потом уж что было моченьки. «Дядь Петруха!» — отвечало эхо, поселившееся где-то в болоте. Тени сгущались, подползали все ближе, ближе. Повитые сумерками деревья темнели. Между черными стволами дубов мелькали какие-то большие птицы. Сверкнул чей-то зеленый глаз. Вслед затем раздался такой дикий, такой страшный, душераздирающий вопль, что у Мишки волосы дыбом стали. Он заорал благим матом: «Дядь Петруха!» И опять безмолвие. Тени, подкравшись к Мишке, поползли по его порткам, рубашке. Все тело вмиг охватило сознобом. За каждым деревом виднелось какое-нибудь чудище. «Дядь Петруха!» Мишка заплакал так уж горько и так уж жалобно, что ветви поклёника зашевелились, поднялись, и из-под них вынырнул веселый Петр Михайлович. Все это время он сидел рядом, все слышал, но не показал признаков жизни. Но удивительно не это. Удивительно то, что в присутствии насмешливого Петра Михайловича лес приобретал для Мишки какое-то особое очарование. Он как бы сразу же становился существом живым и очень веселым. С ним хотелось играть. И что с того, ежели игра эта нередко заканчивалась для Мишки слезами? Разве не так заканчиваются почти все мальчишеские игры? И все-таки почему-то никому еще из Мишкиных сверстников, да и самому Мишке, не пришло в голову отказаться от этих игр. И вот что еще крепко держала Мишкина память. Морозным утром в их дом пришел однажды Фёдор Гаврилович Орланин. Он, видимо, торопился и не отыскал тропы, потому что по пояс был в снегу. Однако не это удивило Харламовых, а то, что аккуратный всегда старик Орланин не стал обметать веником снег, а сразу же направился к столу. Поздоровался как-то странно, коротким, нервным кивком головы. Затем распахнул полушубок, и когда рассеялся пар, вырвавшийся из-за пазухи, все, кто был в доме, увидали в руках Федора Гавриловича портрет, который когда-то уже побывал в Харламовской избе. Федор Гаврилович ничего не сказал. Сидел неподвижно и чувствовалось, изо всех сил старается быть спокойным. Но пальцы выдавали. Они непроизвольно сами собой вздрагивали, скользили по портрету, гладили его. Человек для чего-то еще скрывал, тянул, хотя люди, смотревшие на него, тотчас же поняли, что в их жизнь, в их мир пришла большая беда. Разум, который в таких случаях более осторожен и потому более робок, чем сердце, еще противился, не хотел верить в то, что сейчас должно было обрушиться на них. А сердцу уже все было ясно, и оно колотилось отчаянно, гулко, как набат. Умер. Именно этого страшного слова и ждало сердце. Разум же пытался судорожно за что-то еще ухватиться. Кто умер? Умер Ленин. Никто не заплакал, не сказал больше ни единого слова. Даже женщины не загласили по извечной своей потребности гласить об умершем. Горе, которое пришло к ним, было слишком громадным, чтобы можно было облегчить его слезами. На похороны Ленина из Савкина Затона был отправлен в Москву Федор Гаврилович Арланин. Утром, когда он проезжал мимо Харламовых, направляясь в Баланду на станцию, к нему выбежала с каким-то узлом Фрося. Она была без шубы, только шаль прикрывала ее голову и плечи. «Это вот яблоки, Смедовки и Кубышки. Детишкам его отвези». «Каким детишкам?» «У Ленина-то детишки малые, сказывают, остались». «Да нет у него детей». «Есть, есть, я сама знаю. Возьми». Не выдержала. Дрогнули губы, покривилась, бросила узелок в сани и, разрыдавшись, побежала в избу. Крестьянин – индивидуалист. Исходя из психологии мелкого собственника, мы смело делаем такое заключение. Среди множества факторов для доказательства бесспорной истины мы могли бы указать на плетень, ветхую эту крепостную стену, возведенную за тем, чтобы отгородиться не только от всего мира, но даже от соседа, коим часто оказывался родной брат. И тем не менее у крестьянина в наибольшем почете, пожалуй, слово «общество». Его вы услышите на селе в любое время, в любом сочетании. Многие совместные дела называются не иначе, как «мирские» или «общественные». На деньги, собранные селянами, покупается породистый бык. И его уже именуют «общественным». Общество строит мосты, возводит плотину, выручает погорельца, судит конокрада, охраняет общественные лесные и прочие угодья. Всем миром собором, а значит обществом, выходят крестьяне тушить пожар, рыть канаву, чтобы отвести по ней воду, хлынувшую с гор после долгих проливных дождей и угрожавшую затопить огороды, луга, погубить их. Именно общество помогает отвратить множество бед на каждом шагу подстерегающих мужика. При всех случаях немощный и средний крестьянин обращается за помощью к обществу. Даже нищий, чтобы немного скрасить, стушевать постыдный и унизительный характер своего существования, никогда не признается, что он нищенствует, христорадничает, обязательно скажет «пошел по миру», инстинктивно перекладывая определенную долю моральной ответственности за свое падение на общество. И, наконец, никем иным, как крестьянинам, придумана пословица «на миру и смерть красна». В последние же годы промеж слов «общество» мирское, мирской, и других замелькало совершенно новое и стремительно привившееся коллектив. Несколько предприимчивых затонцев, сорганизовавшись, в непостижимо малый срок переселились на пустовавшие у подножья Чаадаевской горы помещичьи земли. Построили там 8 домов и окрестили свой хутор именно этим самым словом – коллектив. Изобретательным умом и вековым опытом крестьян придумана одна из самых, пожалуй, активных и действенных форм помощи друг другу. Она так и называется – помощь. Люди словно бы на помощах вытаскивают своего односельчанина из беды, в которую он попал так или иначе. Вот крестьянин заболел, а земля лежит не вспахана, высыхает. В нее не брошено ни зернышка, а в избе уже пахнет голодом. И тогда собирается помощь. Десяток мужиков приезжают на своих лошадях к его делянке, и к обеду земля вспахана, забаранована, засеяна. Надо срочно обмазать избу глиной. Помощь. Превратить навоз в кизяки – помощь. Вырыть погреб – помощь. Возвести вокруг сада или огорода плетень – помощь. Поставить сруб – помощь. Обмолотить застоявшуюся скирду – помощь. Всюду помощь, которая хороша уж тем, что бескорыстна. По стакану водки на душу – вот и вся плата. Помощи бывают разные. Есть помощь, в которой принимают участие одни мужики. И есть такая, где работают только женщины. Скажем, надо вырыть колодец. На помощь собираются исключительно мужики. А когда требуется, к примеру, обмазать глиной избу, сени, амбар изнутри, на помощь зовутся бабы. Большинство же помощи бывают совместными. В этих случаях приходят крестьяне обоего пола. Такая помощь, самая веселая, на нее идут как на праздник. Как бы ни был велик объем работ, его надо завершить до обеда. Таков уж неписанный закон, освященный традициями.